112. Матерь Агни-йоги. Много беспокойств ни о чем. Если сравнить беспокойство о том, что ожидается в будущем, с тем, что действительно происходит, когда это будущее наступает, то разница получается чудовищно огромной. Много беспокойств и тревог зря. Потому лучше спокойно смотреть в будущее и спокойно его ожидать. Ведь столь многое из беспокойно ожидаемого не имеет в действительности места. Зачем же тратить попусту драгоценную энергию? Пусть будет, что будет. На то воля владыки, скажет себе ученик, полагая на нас все сознание. Полагаться не значит возлагаться безвольно, колоде подобно, но значит в полном трепете сознания встречать посылаемые возможности. Трепет чуткости не покидает стремящегося, ино всегда его дух. Тайну вечной юности духа надо сердцем понять. Отсюда же и неувядающая бодрость, уныние не свойственно горящему сердцу. Тоска не уныние, равно как и скорбь. Часто скорблю, видя непонимание людское. Часто печалью наполнено сердце, но нету унылости в нем. Качества духа нуждаются в тонком распознавании, по ним и оцениваем те, кто приближается к нам. Потому не смущайтесь недостатками и слабостями своими, но, поднимаясь над ними духом, твердо и смело идите вперед.